Мое лицо оставалось застывшим. Еще не настало время взять себя в руки. Пусть он трещит без умолку от изумления, пока не выдохнется, но я не смог больше терпеть его презрение, когда он сказал: «Жано, я считаю тебя братишкой. Ты понимаешь? Если какой-нибудь здешний фраер захочет с тобой разделаться, я сдеру с него шкуру. А ты мне говоришь...» Он понизил тон, так как коты пересели поближе к нам. Шлюхи тоже могли нас услышать. Бар был забит до отказа. Мой взгляд стал жестче. Брови нахмурились. Я глотал слюну и хранил молчание. «Знаешь, если бы не ты, а кто-то другой предложил мне такое...» Несмотря на броню решимости, за которой я укрывался, я был унижен братской нежностью его презрения. Его тон и слова вызывали во мне сомнения, стукач он или нет. Если он стукач, то может презирать меня за поступок, на который бы сам пошел. И, возможно, он гнушается взять меня в соратники по дерьму, поскольку, по его мнению, мне не хватает престижа и блеска, и он предпочел бы видеть на этом месте другого вора. Я испытал его презрение на себе. Еще немного, и оно растопило бы меня, как сахарную скалу. Мне следовало, не слишком усердствуя, сохранить свою твердость. «Да, Жано, любому другому на твоем месте не поздоровилось бы. Я не знаю, почему я тебе это простил. Понятия не имею». «Вот и хорошо». Он поднял голову, приоткрыв рот. Его удивила моя интонация. «Как?» «Я говорю, что все хорошо». Я придвинулся и положил руку ему на плечо. «Дорогой Ги, я так рад. Я сдрейфил, когда увидел, что ты закорешился с Р, полицейским. Не буду от тебя скрывать, я струсил. Я испугался, что ты стал стукачом». «Ты рехнулся?» «Я связался с ним, во-первых, потому что он пройдоха из пройдох, и, во-вторых, чтобы он раздобыл мне документы. У этого типа полно бабок». «Ладно, теперь я вижу, что дал маху. Но вчера, когда я заметил, как вы вместе бухаете, мне стало погано, клянусь тебе. Я ведь на дух не переношу стукачей. Ты понимаешь, что меня как обухом по голове огрели, когда я подумал, что ты мог сучиться?» Я позабыл об осторожности, которую он соблюдал, осыпая меня упреками, и немного повысил голос. Избавившись от гнета его презрения, я почувствовал облегчение и запрыгал слишком резво и высоко. Я пришел в восторг от того, что вырвался на свободу, и предотвратил драку, в которой все сутенеры бара ополчились бы против меня, и от того, что благодаря своему красноречию я взял верх над Ги. Кроме того, жалость к себе, которую я испытывал, придала моему голосу трогательной модуляции, ибо я проиграл, хотя и удержался на ногах.